Настасья Реньжина. Котенок им Гагарина. Котенка от Муськи хотели все. Еще бы! Музейная, околокосмическая кошка из дома Гагариных в Клушино. Она спала на гагаринской печке, умывалась на порогах, через которые переступали ноги будущего космонавта, провожала посетителей в землянку, в которую во время Великой Отечественной семью Гагариных выселили занявшие их дом немцы. Муська была красивая, коричнево-полосатая, круглая, мягкая, ласковая и умная. Казалось, умей она говорить, так рассказала бы про детство первого космонавта не хуже экскурсовода. Беременность Муськи взбудоражила всех. И музейных работников, которые не могли понять, где не уследили, и местных жителей. Потомство от околокосмической кошки ждали впервые. И заезжих туристов, которые звонили в дом-музей тем чаще, чем ближе становилась дата родов. Спрашивали, нельзя ли уже ехать за котенком. Очередь на Муськино потомство выстроилась такая, что всем не хватит. Ваня, пятиклассник из Клушино, тоже хотел забрать гагаринского котенка. Хотя и знал, что дом этот не настоящий, бутафорский. По его половицам не ступали ноги Юрия Гагарина, а на печи, которую облюбовала музейная кошка, не пекла пирожков Анна Тимофеевна, мать Гагарина. Настоящий дом в 1945-м перенесли по бревнышку в Гжатск, где он и стоит до сих пор, тоже музеем, отдаленно похожим на клушинский. И кошки у них там нет. Ване было все равно. Настоящий дом, не настоящий, гагаринский, не гагаринский. Здесь, пусть и не внутри этих стен, рос первый в мире космонавт, дышал клушинским воздухом, ходил по этому двору, по которому, подняв вверх хвост, гуляла важная, тяжелая от круглого беременного живота Муська. «Кс-кс-кс!» — подозвал ее мальчик, протянув сквозь тонкие рейки забора руку. Муська подошла не спеша, словно чувствуя свою важность. «Меня дождутся!» Потерлась серой головой о протянутую ладонь, лизнула пальцы. «Мусь, ну ты когда уже окатишься?» Ваня боялся, что мама передумает брать котенка. Он еле уговорил ее. «Мам, ну пожалуйста, ну одного котеночка, я сам буду за ним ухаживать». «Знаю я эти ваши сам», — отвечала мама. «А потом животное голодным ходит, меня по утрам будет». «Когда такое было?» — возмутился мальчик. Он, в отличие от сверстников, не притаскивал домой котят, щенков или кроликов. «Пока никогда, но будет, если ты притащишь в дом котенка». Ваня подготовил презентацию. Слайд за слайдом мальчик доказывал маме, что Муся — идеальное животное, воспитанное, ласковое, что она — кошка международного значения, космическая. Фото Муськи с прифотошопленным скафандром. «Это очередь за котятами из московских туристов», — гласил последний слайд. «А мне обещали первому отдать. Сказали, хорошо, чтобы Муськины котята в Клушино росли». И мама сдалась. «Еще месяцок походит». Музейный сторож, дядя Коля, выдернул Ваню из воспоминаний. Привлек Муську к себе. Она тут же принялась тереться о растрепанную метлу, выпрашивая угощение. «Вы не забудьте только». «Да-да, первый котенок твой. Помним, помним, Ванечка. Как только родит наша Муся, я тебя позову, чтоб сразу посмотрел и выбрал, какой твоим будет. Уж мы его никому другому не отдадим». Весь месяц Ванька приходил к дому-музею. Гладил кошку, подкармливал рыбными остатками со вчерашнего ужина, ревновал к посетителям, которым Муся уделяла больше внимания, чем ему, но однажды не застал ее на месте. «Дядя Коль!» — удивленно спросил мальчик у вышедшего на улицу сторожа. Ваня уже час торчал у забора, а кошка так и не вышла. Мальчик решил, что свершилось. Родила. Сердце забилось бешено, отбивая «котенок, котенок, котенок, мой котенок». Но дядя Коля удрученно покачал головой и пошел подальше от забора, не глядя Ване в глаза. Сердце мальчика последним тяжелым ударом прихлопнуло внутри котенка и осталось лежать внизу, в животе, камнем. Ваня шустро перелез через забор, побежал за дядей Колей. «Что? Что случилось?» От волнения он начал заикаться. Воздуха на короткий вопрос едва хватило. «Пропала наша Муська. Вчера начала рожать. Мы и коробку подготовили с тряпьем, чтоб мягенько, не понравилось. То там пыталась устроиться, то сям. Мы за ней ходили-ходили. А потом туристы приехали, целая группа. Мы отвлеклись, а Муська пропала. Проворонили». Сторож говорил это, одновременно пытаясь стереть с дверцы в землянку темные, крохотные, едва заметные пятнышки. «Это Муськины? Это что, кровь?» — дрожащим голосом спросил Ванька. Дядя Коля вздохнул и накрыл пятна мокрой тряпкой. Муська вышла к вечеру. Живот частично сдулся. Шерсть слиплась. Кошка требовательно орала. Музейные работники и Ванька, весь день проторчавший на лавочке под гагаринской яблоней, бросились к Муське. Она отстранилась от людей, боком-боком отошла в сторону, не давая себя погладить. Снова громко мяукнула. Ей тут же налили молока, воды, выдавили влажный корм из пачки. «Что хочешь, выбирай!» Муська выбрала все. Сначала вылакала молоко, затем съела корм и запила водой. «Намаялась, бедненькая!» — всплеснула руками экскурсовод. «Оголодала!» «А где котята?» — несмело спросил Ванька. «И правда», — поддержал дядя Коля. «Куда котят дело?» «Нужно подождать», — сказала экскурсовод. «Она отдохнет и сама нас к детям своим приведет». Муська же, наевшись, стала ходить от одного человека к другому. Неловко терлась о ноги, ложилась рядом, спала быстрым сном, потом снова начинала бродить и жалобно мяукать, требуя не то еды, не то еще чего-то. Котятам так и не шла. «Какая-то нерадивая мать!» — качала головой экскурсовод. «Они же там у тебя помрут от голода!» У Васьки внутри все сжалось и словно тоже жалобно замяукало в торе Муськи. «Надо котят найти!» — заявил мальчик, вскакивая с лавки. «Попробуй!» — махнул рукой на двор сторож. «Тут столько закоулков, в которых она могла окатиться. Вовек котят не сыщешь». «Я найду», — настаивал Ванька. Муська пошла за мальчиком, попискивая, словно пытаясь подсказать. Засунула голову под сенник, выглядывая, не здесь ли котята. «Мусь, ну ты что, сама забыла, где окатилась?» — покачал головой Ваня. «Мяук», — сипло ответила кошка. Сторож не выдержал и тоже стал обыскивать музейный двор. Ворчал без остановки, ругая нерадивую кошку-мать и себя за то, что не проследил за ней. Через час уставшие сели Ваня и сторож на лавку перед домом Гагариных. «Пусто!» — вздохнул сторож. «Мя!» — тревожно заорала Муська, пытаясь потереться о ногу мальчика. «Что, мя? Ну что, мя? Потеряла котят, а мы ищи. Мя? Ваня чувствовал, что вот-вот расплачется. Котята без тепла и молока не выживут. Он встал, пошел в поле за домом, хотел высвободить слезы, но так, чтобы никто не увидел. Вдруг услышал тонкий-тонкий писк. Подпрыгнул от неожиданности. Слезы тут же перестали течь. «Котята!» — догадался Ваня. «Где-то тут, где-то рядом». Поле небольшое и пустое, ни кочки. Лишь с края стоял обтянутый пленкой самолет. Говорят, на нем сам Юрий Гагарин когда-то летал, испытывал. Теперь музею передали. Позавчера привезли, не успели раскрыть, собрать, выставить. Ваня приблизился к самолету. Писк становился громче. Тут же под ногами засуетилась Муська. Почуяла, прибежала. Она жалобно мяукала, поглядывая на самолет. «Так вот оно что!» — сказал Ваня. «Ты обратно попасть не можешь! Вот о чем ты нам все это время мяукаешь! Дядь Коль!» Музейный сторож подошел к Ване, самолету, и без вопросов догадался, зачем звали. «Но это надо так придумать», — сказал он, глядя на Муську. «Ты как вообще туда забралась? И зачем? Плохую, что ли, я коробку тебе приготовил?» «Мя», — ответила Муська. «Опять мя. Слышали уже?» Дядя Коля осторожно стащил с самолета пленку. Открылось болотное, недавно покрашенное крыло, винты, сопла, кабина, в которой на коричневом сиденье лежали четыре крохотных котенка, тыкаясь друг в друга слепыми мордочками и жалобно пища. «Ну вот, нашлись», — сказал дядя Коля, осторожно вынимая котят из кабины пилота. «Вань, беги за коробкой, она у порога стоит». Мальчик принес коробку и наблюдал, как сторож кладет туда котят. Как тут же залезает внутрь Муська, начинает кормить детей, благодарно глядя на дядю Колю и Ваню. «Нашлись!» — ласково повторил сторож и обратился к мальчику. «Ну что, выбрал, какого себе заберешь?» «Вот того!» — ответил Ваня. «Со звездочкой!» Серый котенок с неровным пятнышком на лбу приглянулся мальчику сразу. Самый дерзкий, первый полез к Титьке, распихивая братьев и сестер, хоть и самый маленький. Он напомнил Ване первого космонавта. Юрий, как известно, был невысокого роста. Мальчик забрал котенка 2 месяца спустя, когда тот раскрыл глазки, темно-синие, как ночное небо, по которому когда-то летал Гагарин. «Придумал, как назовешь?» — спросил дядя Коля. «Юркой», — ответил Ваня, прижимая котенка к себе.